Зато теперь можно играть наверняка. Ее наряд точно подойдет профессорской жене. Она положила на кровать свое вечернее платье. С другой стороны, она не хотела выглядеть старомодно, хотя в любом из новых туалетов это едва ли возможно. Она выбрала шифон в мелких розочках с широкой легкой юбкой и скромным вырезом и рукавами до локтя. Прелестный наряд. Тут не к чему было придраться. Крейн не собирался возвращаться к ланчу. Трикси поела в компании Перси, потом надела купленный в Гааге плащ и свои старые прочные туфли и отправилась в деревню, где купила открыток и марок в местном магазинчике, и там же написала по паре слов всем, с кем до того встречалась, а таковых оказалось довольно много. Одно ей было невдомек. Что новость... Что жена профессора покупает открытки, молниеносно распространилась по всей деревне, и множество хозяек тут же побежали в магазинчик за ненужными им спичками и сахаром, чтобы только взглянуть на нее. Она ведь была не просто женой профессора, она была еще и иностранкой. Пробила уже половина седьмого, а Крейна все не было. Твердо решив не волноваться, Трикси поднялась к себе и переоделась. В начале восьмого она снова спустилась и тут же столкнулась с профессором. Он на мгновение замер, во все глаза глядя на нее. «Очень мило, Беатрис!» «Говорит, будто боится ляпнуть что-нибудь не то», — подумала Трикси, поморщившись. Но, тем не менее, она без малейшего раздражения произнесла. «Привет, Крейн, у тебя был тяжелый день? Хочешь есть?» «Нет, спасибо, я лучше переоденусь». Он взглянул на часы. «Нам не нужно выезжать до восьми, тут всего минут 10 на машине». В теплой компании Самсона и Перси Трикси сидела в гостиной у камина, разбирая отдельные слова в объявлениях. «Allgemein Dagblatt». Она уже начинала понимать простейшие предложения и купила словарь и грамматику, хотя еще и не способна была толком разобраться ни в том, ни в другом. Когда профессор вошел в комнату, она вскинулась с места. Он рассмеялся. «Как же ты взволнована, Беатрис! Но волноваться не нужно. Все будут очень дружелюбны, а о языке не беспокойся. Они будут говорить по-английски». Почувствовав в сказанном некий упрек, она холодно сказала. «Крейн, я хотела бы попросить нанять для меня учителя. Мне было бы легче здесь освоиться». «Напомни мне об этом. Кажется, я знаю такого человека. Поехали?» Они очень быстро доехали до университета, но всю дорогу молчали. Трикси сидела, отодвинувшись в угол, так, чтобы видеть профиль Крейна, наблюдать за его большими руками, лежащими на руле. Что скрывать? Она могла бы провести целый вечер, сидя вот так рядом с ним. «Все-таки как грустно быть влюбленной», — подумала она, когда Крейн притормозил около университета и вышел из машины. Он сказал пару слов швейцару, тот сел в машину и отогнал ее на стоянку. В просторном холле Крейн дружески подтолкнул ее вперед. «Сходи, сдай пальто в гардероб. Я побуду здесь». Она ушла, но очень скоро вернулась, волнуясь, что он мог забыть о ней, заговорившись с коллегами. Но нет, он был там, на том же месте, где она его тут оставила. Она тут же забывала имена людей, которым ее представляли, но госпожу Ван Влиет запомнила хорошо. Внушая такое благоговение по телефону, эта дама на самом деле была сама доброта. Массивная, одетая в сливового цвета бархатное платье, со строгой прической, но с очень веселыми голубыми глазами. Она увела Трикси от Крина и представила другим дамам, а потом вернула обратно мужу, чтобы тот повел ее к столу.